Все это смешно, показалось Ленину. Точно эти казаки играли солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения, и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазучку, у него взяли деньги и приступили к телу. «Гаврилов Лука, который у вас?» — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел. «А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю. Я написал кресту в уряднике рано. Ты грамотный?» «Никак нет». «А какой молодец из себя!» — сказал сотник, продолжая играть в начальника. «Накройся». «Он чьих, Гавриловых? Широкого, что ли?» «Племянник», — отвечал урядник. «Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им», — обратился он к казакам. Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Ленину. Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильной ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. «Он еще сказал что-то». «Что он сказал?» — спросил Оленин у вертлявого переводчика. «Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Все одна хорда-морда», — сказал лазутчик, видимо, обманывая. Засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк. Брат убитого сидел, не шевелясь, и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, перенося весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше. Голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело. Несмотря на то, что шарахалась лошадь, переложили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с Станичным пошли угоститься в Мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колено и строгая палочку. «Что это вы курите?» — сказал он, как будто с любопытством. «Разве хорошо?» Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков. «Так привык», — отвечал Оленин. «А что?» «Коли бы наш брат курить стал, беда. Он ведь недалеко города», — сказал Лукашку, указывая в ущелье. «А не доедешь. Как же вы домой одни пойдете? Темно?» «Я вас провожу, коль хотите», — сказал Лукашка. «Вы попросите у урядника». «Какой молодец», — подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами. Ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница?» — думал он. «Человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости, что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?» «Но не попадайся ему теперь, брат», — сказал один из казаков, провожающих каюк, обращаясь к Лукашке. «Слыхал, как про тебя спросил?» Лукашка поднял голову. «Крестник-то», — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца. «Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый». «Пускай Бога молит, что сам цел ушел», — сказал Лукашка, смеясь. «Чему ж ты радуешься?» — сказал Оленин Лукашке. «Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?» Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений. «А что ж, и не без того, разве нашего брата не бьют?»